Другие средства передвижения. Пароходы стали ходить в России с ноября 1815 года, сначала из Петербурга в Кронштадт. Долгое время они именовались пироскафами, что по-гречески означает «огненное судно». Пушкин в 1830 году писал: «Уже воображал себя на пироскафе. Пироскаф тронулся, морской свежий ветер веет мне в лицо». Этой могучей машине Баратынский в 1844 году посвятил стихотворение под названием «Пироскаф». В петербургских заметках 1836 года Гоголь, описывая столичную весну, отмечает: «Дымясь, влетел первый пароход». Впервые это слово в современном значении появилось в петербургских газетах в 1816 году. Мы давно привыкли к тому, что катер — небольшое судно на двигателе внутреннего сгорания, и поэтому не без удивления узнаем, что герои-бесприданницы Островского задолго до изобретения такого двигателя совершают прогулку на катерах по Волге, а Викентьев в обрыве Гончарова говорит Марфеньке, которая боится переправляться через Волгу: «Я за вами сам приеду на нашем катере». Однако в обоих случаях речь идет о гребном катере, большой прогулочной лодке. На таком катере с 24 гребцами катался еще Чичиков, гостя у помещика Петуха, второй том «Мертвых душ». Автомобили появились в России в самом начале 20 века, и вскоре мы находим это слово на страницах русской литературы у Горького, Куприна, Бунина. Любопытно, что наряду с «автомобиль» у Бунина употребляются слово «экипаж» и вполне привычная для нашего слуха «машина», а у Блока в этом значении применяется «мотор». Пролетает, брызнув в ночь огнями, черный, тихий, как сова, мотор. Шаги командора, 1912 год.